Глава 10, в которой Светика заносит на крышу. Ночью Чармайн пришла в голову неприятная мысль. Если в доме дедушки Уильяма можно путешествовать во времени, вдруг она случайно окажется в королевской резиденции 10 лет назад и обнаружит, что король ее не ждет. Или через 10 лет и обнаружит, что теперь правит принц Людовик. Этих соображений было достаточно, чтобы она решила отправиться в резиденцию обычным манером – пешком. Так что на следующее утро Чармайн шагала по дороге, а потеряшка семенила следом, пока они не поравнялись с утесом, на котором была лужайка Лаббака. И тут потеряшка принялась пыхтеть так жалостно, что Чармайн взяла ее на руки. «Чувствую себя настоящей взрослой трудящейся девушкой», добавила она про себя, шагая в город и увертываясь от довольной-предовольной потеряшки, которая лизала ей подбородок. Ночью снова прошел дождь, и утром после него, как всегда в таких случаях, небо было голубое и блеклое, а облака – белое и тяжелое. Синева и зелень гор шелковисто лоснились, а в городе солнце блестело на мокрой брусчатке и сверкало на глади реки. Чармайн было покойно и радостно. Она предвкушала, как целый день будет разбирать бумаги и болтать с королем. Когда она шла через Королевскую площадь, золотая крыша королевской резиденции сияла на солнце так ярко, что Чармайн пришлось опустить глаза и смотреть под ноги на брусчатку. Потеряшка жмурилась, прятала мордочку и вдруг подпрыгнула, потому что со стороны резиденции раздался пронзительный крик. «Посмотри, где я! Посмотри, где я!» Чармайн посмотрела. Глаза у нее заслезились от блеска. А потом посмотрела еще раз из-под руки, которую она высвободила от потеряшки. Верхом на золотой крыше, в добрых 100 футах над мостовой, сидел малютка Светик и весело махал ей ладошкой. При этом он едва не потерял равновесие. Это зрелище заставило Чармайн разом позабыть все вчерашние скептические соображения о детях. Она плюхнула потеряшку на мостовую, бросилась к двери резиденции и там застучала огромным дверным молотком и яростно затрезвонила в звонок. «Тот мальчик!» – выдохнула она в лицо Симу, когда тот медленно со скрипом открыл дверь. «Светик! Он сидит на крыше! Надо его оттуда снять!» «В самом деле?» – сказал Сим и зашаркал на крыльцо. Чармайн пришлось ждать, пока он дошаркает до того места, откуда видно крышу, и неловко выгнет шею. «И правда, мисс», — согласился он, — «бесенок, он свалится, крыша скользкая, как лед». К этому времени Чармайн уже приплясывала на месте от нетерпения. «Пошлите кого-нибудь его снять, скорее!» «И не знаю, кто бы это мог быть», медленно проговорил Сим. «В нашей резиденции никто не умеет ловко лазать по крышам. Пожалуй, можно было бы послать Джамала, но у него только один глаз, а значит, не очень хорошее чувство равновесия». Потеряшка прыгала вокруг крыльца и поскуливала, чтобы ее подняли на ступеньки. Чармайн от нее отмахнулась. «Тогда пошлите меня», — предложила она. «Только объясните, как попасть на крышу, скорее, пока он не сверзился». «Хорошая мысль», — подхватил Сим. «Поднимитесь по лестнице в зале, мисс, до самого конца. Последний пролет будет деревянный, и вы увидите дверцу». Больше Чармайн ждать не стала. Бросив потеряшку на произвол судьбы, она побежала по сырому каменному коридору и попала в зал с каменной лестницей. И со всех ног кинулась наверх, очки прыгали на груди, топот гулко отдавался от стен. Она бежала все вверх и вверх, миновала 2 длинных пролета, а в голове так и крутились страшные мысли о том, как маленькое тельце летит вниз и ударяется об брусчатку с громким всплеском прямо там, где она оставила потеряшку. Пыхтя, она одолела 3-й пролет, где лестница была гораздо уже. Казалось, подъем никогда не кончится. Потом Чармайн добралась до деревянных ступеней и протопала по ним, едва дыша. Казалось, деревянная лестница тоже никогда не кончится. Наконец показалась низенькая деревянная дверка. Чармайн распахнула ее навстречу ослепительному солнечно-золотому сиянию, уповая на то, что она не опоздала. «Я уж думал, ты никогда не плетешь», — заявил Светик с середины крыши. На нем был голубенький бархатный костюмчик, а золотые локоны сверкали не хуже кровли. Вид у Светика был непоколебимо спокойный, прямо-таки залетный ангел, а не маленький мальчик, который вот-вот упадет с крыши. «Тебе очень страшно?» — в тревоге пропыхтела Чармайн. «Держись крепко-крепко, не шевелись, сейчас я подползу и возьму тебя». «Просю», — учтиво отвечал Светик. «Он не понимает, что ему грозит», — подумала Чармайн. «Надо держаться очень спокойно». С великой осторожностью она вылезла за деревянную дверку и после некоторых маневров оказалась верхом на крыше, как Светик. Было ужасно неудобно. Чармайн не знала, что хуже – то, что деревянная кровля была горячая, царапучая и скользкая, или то, что конек резал ее пополам. Украдкой покосившись на Королевскую площадь, далеко-далеко внизу Чармайн была вынуждена напомнить себе – весьма настоятельно, что она всего 3 дня назад сотворила чары, которые спасли ее от Лаббока, и убедилась в том, что умеет летать. Может быть, удастся схватить Светика за пояс и спланировать вниз вместе с ним? Тут она обнаружила, что Светик тихонечко отползает от нее с той же скоростью, с какой она приближается к нему. «Перестань», — сказала она. «Ты что, не понимаешь, как это опасно?» «Еще как понимаю», — отозвался Светик. «Страстно боюсь высоты. Но это единственное место, где можно поговорить без посторонних усей. Сядь посередине крысы, чтобы мне не приходилось кричать. И поскорее. Принцесса Хильда наняла нам с Молганом няньку. И эта тупая девица вот-вот появится». Говорил он настолько по-взрослому, что Чармайн разинула рот и вытаращила глаза. В ответ Светик ослепительно улыбнулся, сплошные огромные голубые глаза и прелестные розовые губки. «Ты что, юное дарование?» — спросила его Чармайн. «Сейчас, да», — ответил Светик. «Когда мне на самом деле было 6 лет, я, наверное, был как все. Естественно, за исключением блестящих магических способностей. Давай сюда, скорее». «Я пытаюсь!» Чармайн кое-как приноровилась перемещаться вдоль конька и, наконец, очутилась всего в футе от малютки. «О чем интересно нам говорить?» — выпалила она ему прямо в лицо. «Сначала о Теладее Ноланде», — сказал Светик. «Говорят, ты его знаешь». «Вообще-то нет», — сказала Чармайн. «Он мой сводный двоюродный дедушка. Я присматриваю за его домом, пока он болеет». Упоминать о Питере ей не хотелось. «А что у него с зядем?» — спросил Светик. И добавил светским тоном. «Я, например, живу в ходячем замке. А дом Ноланда может передвигаться?» «Нет», — ответила Чармайн. «Зато посередине дома есть дверь, откуда можно попасть в 1000 разных комнат. Говорят, ее сделал чародей Меликот». «Ага, Меликот», — пропищал Светик. Похоже, он был очень доволен. «Значит, мне надо побывать там и посмотреть, что бы там ни говорил Кальцифил. Можно?» «Наверное, да», — растерялась Чармайн. «Зачем?» «Потому что», — объяснил Светик, «нас с Софией и Кальцифилом наняли для того, чтобы выяснить, что стало с золотом из Кололевской сокровищницы. По крайней мере, мы думаем, что от нас хотят именно этого, но что-то дело нечисто. Половину времени они твердят, будто потеряли что-то под названием Эльфийский дал. Но что он собой представляет, этот эльфийский дал, не знает никто. А принцесса попросила Софии выяснить, куда деваются все налоги. А это вообще другая история. Они продали кучу картин и прочих ценностей, и все равно бедны, как целковные мысы. Ты, наверное, сама заметила». Чармайн кивнула. «Заметила. Может, им нужно взимать больше налогов?» «Или частично распродать библиотеку», — предложил Светик и пожал плечами. От этого он так опасно качнулся, что Чармайн закрыла глаза. «Кальцифила едва не выставили вон, когда он вчера вечером посоветовал продать несколько книг. А что касается налогов, так Кололь говорит, что налог Верхней Нолландии живет обеспеченно и всем доволен, а если повысить налоги, деньги, скорее всего, тоже куда-то пропадут. Так что повысать налоги нет никакого смысла. Я бы хотел, чтобы ты...» Далеко внизу раздался крик. Чармайн открыла глаза и покосилась в бок. На площади скопилась изрядная толпа, и все прикрывали глаза руками и показывали на крышу. «Скорее!» — сказала она. «Вот-вот вызовут пожарную бригаду!» «А что, тут есть пожарные?» — удивился Светик. «Как у вас тут цивилизованно?» Он улыбнулся очередной ослепительной улыбкой. «Нам нужно, чтобы ты...» «Кажется, вы тут неплохо устроились!» — раздался голос за спиной Чармайн. Это было так близко и так неожиданно, что Чармайн подскочила на месте и едва не съехала в сторону. «Софи, осторожнее!» — встревоженно воскликнул Светик. «Она из-за тебя чуть не свалилась!» «Лишнее доказательство того, какой безмозглый план ты выдумал, даже по собственным меркам!» — заявила Софи. Судя по голосу, она высунулась из деревянной дверки, но обернуться посмотреть Чармайн не отважилась. «Ты наложил эти тялы, которые я тебе дал?» — спросил Светик, наклонившись в бок, чтобы видеть Софи за спиной Чармайн. «Да, наложила», — ответила Софи. «Все носятся по резиденции и голосят. Кальцифер уговаривает глупышку-няньку воздержаться от истерики, а кто-то на улице только что вызвал пожарных. Я сумела в суматохе пробраться в библиотеку с твоими чарами. Доволен?» «Вполне», — Светик разразился очередной ангельской улыбкой. «Сама видись, какой хитлоумный у меня план!» Он подался к Чармайн. «Я сделал вот что», — сказал он ей. «Наложил чалы, от которых каждая книга или клочок бумаги садил за сие малейшие упоминания о чем-либо, касающемся кололевских затруднений, будет светиться светом, который увидишь только ты. Я хочу, чтобы ты, как только заметишь светящуюся книгу или бумагу, записала, как она называется и что там говорится. Естественно, тайком. Здесь творится что-то очень нехолосое, и нам не надо, чтобы кто-нибудь узнал, чем ты занимаешься. Не ловен тяс дойдет до того, кто завалил эту кассу. Поможешь нам?» «Постараюсь», — проговорила Чармайн. На первый взгляд задача казалась пустяшной, хотя Чармайн слегка коробила при мысли о том, что придется делать что-то тайком от короля. «Когда вам нужны списки?» «Если можно, сегодня к вечеру, пока сюда не прибыл наследник престола», — сказала Софи за спиной Чармайн. «Уж его-то точно не надо ни во что посвящать. Мы очень тебе признательны. Для нас это крайне важно. Именно поэтому нас сюда и позвали. А теперь, ради всего святого, возвращайтесь в дом, пока не пришлось ставить пожарные лестницы». «Холосо», — пропищал Светик. «Сейчас. Между прочим, меня вот-вот разрезает коньком напополам». «Сам виноват», — парировала Софи. Конек под Чармайн начал колыхаться и вспучиваться. Чармайн едва не завизжала. Однако все же вцепилась в крышу обеими руками, напоминая себе, что на самом деле умеет летать. Разве нет? Крыша выгибалась и дрожала, мягко подталкивая ее обратно к дверке, и Светик тоже не спеша ехал вперед. Совсем скоро Чармайн почувствовала, как Софи крепко взяла ее под мышки и несколько неизящно втянула обратно в резиденцию. Потом Софи высунулась за дверцу, вцепилась в Светика и плюхнула его на пол рядом с Чармайн. Светик посмотрел на Чармайн печальными глазами. «Ну вот, опять во всем зависю от других», — вздохнул он. «Ты ведь меня не выдашь?» «Прекрати городить чушь!» — воскликнула Софи. «Чармайн — наш человек. Вообще-то его зовут Хоул», — сказала она Чармайн. «И он рад-радешенек, что устроил себе второе детство». «Пойдемте, юноша!» Она рывком схватила Светика поперек живота и потащила его вниз по лестнице. Это сопровождалось всевозможными воплями и брыканием. Чармайн, качая головой, последовала за ними. На главной лестничной площадке на полдороге вниз собралось, похоже, все население резиденции, в том числе и довольно много тех, кого Чармайн еще не видела. И среди них сновал туда-сюда Кальцифер. Пришел даже король. Он прихватил с собой потеряшку, словно бы по рассеянности. Принцесса Хильда отодвинула в сторону полную молодую женщину, которая держала Моргана в охапке и всхлипывала, и пожала Чармайн руку. «Моя дорогая мисс Шарман, мы так вам признательны! Мы были в панике! Сим, пойдите скажите пожарным, что лестницы и особенно брандсбойты нам не понадобятся!» Чармайн едва расслышала ее слова. Потеряшка заметила Чармайн и проворно вывернулась из рук короля, тявкая в полнейшей истерике от радости, что Чармайн цела и невредима. Откуда-то сзади ей вторил скорбными стонами пес Джамала. Толстая нянька заладила свое. Морган гудел. «Хочу на клыфу!» А все остальные голосили без умолку. Вдалеке визжал Светик. «И вовсе я не невоспитанный! Я заговорю! Я сам узясно испугался!» Чармайн отчасти уменьшила гвалт, когда взяла на руки потеряшку. Почти весь остальной гвалт пресекла принцесса Хильда. Она хлопнула в ладоши и провозгласила. «Прошу всех вернуться к делам! Нэнси, унесите Моргана, пока мы все из-за него не оглохли, и разъясните ему со всей настойчивостью, что на крышу его никто не пустит. Софи, дорогая, не сделаете ли вы так, чтобы Светик замолчал?» Все стали расходиться. Светик завел было снова. «И вовсе я не невось!» Но внезапно умолк, как будто ему зажали рот ладонью. Чармайн и глазом не успела моргнуть, как уже шагала вниз по лестнице рядом с королем, направляясь в библиотеку, а потеряшка в полном восторге норовила вылизать ей подбородок. «Это пробудило во мне давние воспоминания», — заметил король. «Мальчиком я несколько раз вылезал на крышу, и каждый раз из-за меня начиналась такая же глупая паника. Один раз пожарные по ошибке едва ли не сбили меня струей воды из бронзбойта. Мальчики есть мальчики, и так будет всегда, милочка. Готовы ли вы начать работу или вам нужно немного прийти в себя?» «Нет-нет, я прекрасно себя чувствую», — заверила его Чармайн. Сегодня, усаживаясь на свое место в библиотеке, она уже была как дома. Ее окружал ставший привычным аромат старых книг. Потеряшка, как всегда, поджаривала пузико у огня, а король сидел напротив и изучал потрепанную кипу старых дневников. Картина была такой мирной, что Чармайн чуть не забыла о чарах Светика. Она сосредоточенно разлепляла оцаревшую стопку старых писем. Все они были от какого-то позабытого принца, который разводил лошадей и хотел, чтобы его мать уговорила короля давать ему больше денег. Принц как раз с чувством описывал прелести жеребеночка, которого только что родила его лучшая кобыла, когда Чармайн подняла голову и увидела, что по библиотеке туда-сюда не спеша фланирует огненный демон. Король тоже поднял голову. «Доброе утро, Кальцифер!» — учтиво проговорил он. «Чем мы можем вам служить?» «Я просто осматриваюсь!» — ответил Кальцифер своим тоненьким трескучим голоском. «Теперь я понимаю, почему вам так не хотелось продавать эти книги!» «Разумеется», — сказал король. «Скажите, а огненные демоны любят читать?» «В целом нет», — ответил Кальцифер. «София часто читает мне вслух. Я люблю истории с загадками, когда надо догадаться, кто убийца. У вас такие есть?» «Пожалуй, нет», — сказал король. «Однако моя дочь также большая охотница до истории об убийствах. Наверное, вам стоит спросить ее». «Благодарю, спрошу», — сказал Кальцифер и исчез. Король покачал головой и снова углубился в дневники, а Чармайн, как будто Кальцифер подхлестнул чары Светика, тут же заметила, что дневник, который листает король, испускает тусклое блекло-зеленое сияние. Такое же сияние исходило и от следующего письма в ее стопке. Это был сплюснутый свиток, перевязанный потемневшей золотой тесьмой. Чармайн набрала побольше воздуха и спросила. «Интересный дневник, сир». «Как сказать», — отозвался король. «По правде говоря, довольно противный. Это дневник одной фрейлины, моей прабабушки. Сплошные сплетни. Вот сейчас она страшно потрясена. Сестра короля умерла родами, а повитуха, по всей видимости, убила новорожденного. Сказала, что он был лиловый, и это ее напугало. Бедную дурочку хотят отдать под суд за убийство». Чармайн тут же вспомнила, как они с Питером искали слово «лаббок» в энциклопедии дедушки Уильяма. Она сказала: – Наверное, она решила, будто ребенок Лаббакин. «О, да! Прискорбное суеверие и невежество», — сказал король. «В наши дни никто в Лаббакинов уже не верит». И снова углубился в чтение. Чармейн задумалась о том, не сказать ли, что эта стародавняя повитуха, возможно, была совершенно права. Ведь Лаббаки существуют на самом деле, а значит, скорее всего, существуют и Лаббакины. Но она была уверена, что король ей не поверит, и не стала ничего говорить, а сделала пометку. Потом она взяла сплюснутый свиток. Но не успела она его развернуть, как ей пришло в голову просмотреть ряды коробок, куда она разложила документы, которые уже успела прочитать. Вдруг какие-то из них тоже светятся. Светилась только одна бумага, да и та еле-еле. Когда Чармейн ее вытащила, оказалось, что это счет от чародея Меликота за чары, от которых крыша казалась золотой. Почему она светилась, непонятно, но Чармейн все равно ее записала и только после этого бережно развязала золотую тесьму и расстелила свиток на столе. Там было фамильное древо верхненорландских королей, нарисованное в спешке и довольно неряшливо, как будто это был всего лишь черновик, с которого предполагалось сделать гораздо более аккуратную копию. Чармейн было очень трудно разобраться в древе. На схеме было полным-полно помарок и всяких стрелочек с корявыми дополнениями и кривеньких кружочков с примечаниями. «Сир», — попросила она, — «не могли бы вы мне кое-что объяснить?» «Давайте поглядим». Король взял свиток и расстелил его на столе. «Ага», — сказал он, — «Беловик висит у нас в тронном зале. Я уже много лет туда не заглядывал, но знаю, что он гораздо проще, чем это фамильное древо. Только имена правящих особ и их супругов и так далее. Здесь есть примечания, написанные, судя по почерку, разными людьми. Посмотрим. Вот мой предок Адольф I. Примечание возле его имени написано очень старомодным почерком. Здесь написано... окружил город стенами при содействии эльфийского дара. Сейчас следов этих стен что-то не видно, не так ли? Но говорят, что набережная вдоль реки — часть древней стены. Извините, сир, — перебила его Чармейн, — а что такое эльфийский дар? Понятия не имею, милочка, — сказал король. Хотел бы я знать. Говорят, что он обеспечивал королевству процветание и защиту, хотя что он собой представлял, неясно. Однако давным-давно исчез. Хм, как увлекательно! Король принялся водить толстым пальцем по примечаниям. Здесь, рядом с именем супруги моего предка, обозначено по прозвищу Эльфийка. «Мне всегда говорили, что королева Матильда была эльфийкой лишь наполовину. Однако посмотрите, ее сына Ганса Николаса тоже называют эльфийское дитя. Должно быть, именно поэтому трон он так и не унаследовал. Эльфам никто не доверяет. По-моему, это большая ошибка. Короновали сына Ганса Николаса. Крайне скучную личность по имени Адольф II, который ничего особенного так и не совершил. Он единственный король в этом свитке, возле чего имени нет никаких примечаний. Это о чем-то договорит. Но вот его сын, вот он, Ганс Петер Адольф, тут стоит примечание, восстановил безопасность королевства, заручившись помощью эльфийского дара. Хотя, что это значит, непонятно. Милочка, как это интересно! Не окажете ли вы мне услугу? Не перепишете ли набело все эти имена вместе с примечаниями, чтобы их легко было читать? Всяких троюродных сестер и тому подобное можете пропускать, если нет примечаний. Это вас не очень затруднит. «Ну что вы, сир!» — ответила Чармейн. Она как раз думала, как бы ей переписать свиток тайком для Софии Светика, а король подсказал ей выход из положения. Остаток дня она посвятила тому, чтобы сделать две копии свитка. Одна была черновой и путанной, потому что Чармейн постоянно приходилось спрашивать, что означает то или иное примечание. Зато вторую Чармейн написала самым красивым своим почерком лично для короля. Ей было так же интересно, как и королю. Почему племянник Ганса Петера III отправился в горы разбойничать? За что королеву Гертруду прозвали «опасной колдуньей»? И почему ее дочь, принцесса Изолла, удостоилась примечания «возлюбленная синего человека»? Король не мог ответить на эти вопросы, зато сказал, что прекрасно знает, за что принца Николаса Адольфа прозвали «пьяницей». Заметила ли Чармейн примечание, где говорится, что отец принца Петер Ганс IV именовался «мрачным тираном» и к тому же «чародеем»? «Некоторые мои предшественники были не очень хорошими людьми», — признался король. «Ручаюсь, этот Петер Ганс нещадно третировал бедного Николаса. Говорят, случается, что эльфийская кровь портится в жилах, но я думаю, все дело в характере». Уже под вечер, когда Чармейн добралась до самого низа свитка, где почти все правители носили имена Адольф, Адольф Петер или Людовик Адольф, она с изумлением обнаружила принцессу Маину, которая стала супругой знатного дальнийского властителя, однако умерла, так как произвела на свет отвратительного лаббакина. Чармейн была уверена, что в дневнике фрейлины говорилось именно о Маине. Судя по всему, нашелся человек, поверивший рассказу повитухи. Чармейн решила не говорить об этом королю. Тремя строчками ниже она наткнулась на самого короля, чересчур увлеченного своими книгами, и на принцессу Хильду, отказавшуюся стать женою одного короля, трех герцогов и чародея. Короля с дочерью оттеснили к самому краю листа многочисленные потомки королевского дядюшки Николаса Петера, у которого, похоже, была уйма детей. Дети этих детей занимали весь нижний ряд. «Как только они не перепутают, кто чей?» – подумала Чармейн. Половину девочек звали Матильдами, а другую половину – Изоллами, а мальчики по большей части были или Гансы, или Гансы-Адольфы. Различить их можно было только по примечаниям, сделанным крошечными буковками. Один из Гансов – большой невежа, утоп, другой погиб от несчастного случая, а третий умер на чужбине. С девочками все обстояло еще хуже. Одна Матильда гордилась своим занудством, другая была опасна, как королева Гертруда, в третьей не нашлось ничего хорошего. Все Изоллы были либо злодейки, либо отравлены. Наследник короля Людовик Николас стоял особняком от остальной семейки, совершенно, по мнению Чармейн, кошмарной. Рядом с его именем не было никаких примечаний, как и рядом с именем древнего скучного Адольфа. Чармейн записала все – и имена, и примечания, и все остальное. К концу дня указательный палец у нее весь онемел и посинел от чернил. «Благодарю вас, милочка», – с чувством произнес король, когда Чармейн вручила ему лучшую копию. Он сразу же погрузился в чтение, да так жадно, что Чармейн не составила никакого труда схватить свой черновик и остальные записи и рассовать по карманам, и король ничего не заметил. Когда она поднялась, король оторвал взгляд от фамильного древа и сказал: «Надеюсь, вы простите меня, милочка. В ближайшие два дня ваши услуги мне не понадобятся. Принцесса настаивает, чтобы я в эту субботу и воскресенье покинул библиотеку и сыграл роль гостеприимного хозяина для юного принца Людовика. Понимаете, с гостями-мужчинами ей как-то неловко. Но в понедельник я надеюсь увидеть вас снова». «Да, конечно», — ответила Чармейн. Она подхватила потеряшку, просеменившую ей навстречу из кухни, и направилась к парадной двери, ломая себе голову, как поступить со своей копией свитка. Светику она не очень доверяла. Разве можно доверять человеку, который выглядит как 6-летний ребенок, а на самом деле совсем не такой или не совсем такой? А против огненных демонов ее предостерегали и Питер, и дедушка Уильям. «Разве можно доверять такому опасному созданию?» – уныло думала она на ходу. И внезапно столкнулась нос к носу с Софи. «Ну как, получилось? Ты что-нибудь нашла?» – спросила Софи с улыбкой. Улыбка была такая дружелюбная, что Чармейн решила: «Софи стоит доверять в любом случае. По крайней мере, можно попробовать». «Так, кое-что», — сказала она и вытащила записи из карманов. Софи схватила их еще жаднее и благодарнее, чем король свой беловик. «Восхитительно!» — воскликнула она. «Будет на что опереться. А то пока что мы блуждаем в потемках. Хоул, то есть Светик, говорит, что заклятие поиска здесь почему-то вообще не действует. А это очень странно. Вряд ли король или принцесса умеют колдовать, правда? Ну, то есть насылать такие сильные чары, чтобы отражать заклятие поиска». «Они нет», — сказала Чармайн. «Зато многие их предки умели. А король совсем не так прост, как кажется». «Верно», — кивнула Софи. «Ты можешь задержаться и поглядеть записи вместе с нами». «Если что-то будет непонятно, спросите меня в понедельник», — сказала Чармайн. «Мне надо успеть увидеть отца, пока пекарня не закрылась».